Долго я искал в душе приют, редко лишь на время находил. Как избавить душу мне от пут? Трудно года три, как нет уж сил. Я жить хочу в другие дни, где места нет для тьмы и лжи, где мысли и слова смогли б совпасть, как совпадаем мы. И в этом мире все важны, нужны друг другу и свежи. Их встречи, как с похмелья свеж глоток воды. Дни и ночи, ночи напролет я искал в других души полет. Редко лишь на время находил. То-то года три, как нет уж сил. Я жить хочу в другие дни, где места нет для тьмы и лжи, где мысли и слова смогли б совпасть, как совпадаем мы. И в этом мире все важны, нужны друг другу и свежи. Их встречи, как с похмелья свеж глоток воды.